человека и сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятно. А когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, вдруг наступает вот такой пасмурный день. Надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь. У каждого своя дорога. Счастливо тебе. Счастливо. Ты ведь можешь написать письмо. А куда? А вот. Вот адрес. Смотри, не потеряй. Где у тебя карман? А, вот сюда. Ты смотри, пиши. Я тоже напишу. Обязательно, кажется. Ладно? Все, пиши. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Аманка, иди сюда! Мама, я не место! Давай, мама! Что ты все? Смотрите, что у него не сок! Слово нечетное слово! Костер как живой. Он похож на жаркий. До свидания. Райка. Ромка, до свидания. Слушай. Ой, будет тебе дома. Найдешь к нам. Отдай задышку. Он успел. Он влетел в дверь, и она... Кашка поднял голову. Выпрямился. Володя бросил на себе рюкзак, уперся в него кулаками. Так он и стоял, чуть согнувшись, и смотрел на Кашку. Кашка медленно придвинулся к рюкзаку и обнял его левой рукой, словно это был не рюкзак, а что-то живое.